Глава вторая. Вместе с группой других людей я стояла посреди леса. Ближе всех ко мне переминался с ноги на ногу упитанный темноволосый мальчишка примерно моего возраста, одетый в черную толстовку. Как и все остальные, он смотрел в середину толпы, откуда слышались мужские голоса. Там что-то громко обсуждали. Я оглядела собравшихся и поняла, что вокруг одни подростки. «А что происходит?» — спросила я мальчишку в черном. Он покосился на меня и, ничего не ответив, снова стал пялиться в толпу. Наконец началось движение. Из центра сборища вышло несколько мужчин. Я вдруг поняла, что здесь нет ни одной женщины. Девочки были, где-то от 13 до 15 лет, а взрослых женщин не было, и от этого мне стало немного не по себе. Я не очень доверяю мужчинам. Женщины куда надежнее, от них, по крайней мере, знаешь, чего ждать. Ну, в большинстве случаев. Один из мужчин, широкоплечий, грузный дядька лет 50 с коротко стриженными сидеющими волосами, хмуро глянул в нашу сторону. «Вы трое, пошли со мной». Он обвел взглядом меня, пацана в черном и высокую девочку в спортивной куртке. Мужчина отошел чуть в сторону и остановился. Мы встали рядом. «Наш квадрат вон там. Сейчас идем туда, по дороге также ведем поиски. Все в курсе, что мы ищем». Я быстро глянула на ребят и поняла, что они в курсе. Мальчик нахмурился. Ему, похоже, все это не очень нравилось. Девочка, наоборот, выглядела вполне жизнерадостно. Она четко ответила с интонацией отличницы. «Ищем гнездо. Большое, черное, скорее всего, на верхушке дерева». «Точно», — с удовлетворенным видом кивнул мужик. «Погнали. Смотрим вверх. Если что видим, говори мне». Мы пошли за ним, вертя головами и пялись в сплетение ветвей. Здесь, в этом лесу, властвовала весна. Шелестели зеленью кусты и деревья. Из слежавшейся многолетней толщи старых листьев настойчиво лезла яркая трава, а пробивающиеся сквозь ветки лучи мягко касались лица и открытой шеи. Хорошо, что так, ведь моя куртка осталась висеть в прихожей рядом с легким бежевым маминым плащом. На мне была светлая толстовка, а под ней футболка, которую я поленилась снять после физры. Физра шла последним уроком. Сейчас мне было тепло. Я всегда подозревала, что ненавижу осень, но теперь убедилась в этом окончательно. Мое время. Весна. «Смотрите внимательно. Если пропустим эту дрянь, нам хана», — строго сказал наш главный. Он настороженно переводил взгляд с одной верхушки дерева на другую, и я представила его в роли полицейского за углом здания с пистолетом, зажатым в обеих руках. Ему бы пошло. «А что это за гнездо?» — спросила я. «Зачем мы его ищем?» Все трое остановились и посмотрели на меня, как на дурочку. Мужик сердито, девчонка презрительно, а пацан, мне показалось, что растеряна. Девчонка вскинула руку. «Можно я скажу?» Мужик снисходительно кивнул, и она бойко и жизнерадостно объяснила. «Это гнездо проклятой птицы. Если его не найти и не уничтожить птенца, наш город погибнет». У нее было ясное лицо человека, который ни в чем не сомневается, и широко распахнутые глаза. Собранные в тугой хвост светлые волосы открывали высокий лоб. Хорошая девочка. Хорошая девочка, с которой я бы не смогла нормально общаться. Я подумала о Даше. Мама считала ее поверхностной. Может, это в какой-то степени правда, но сейчас я чувствовала себя легко только с ней, потому что она не стремилась во мне копаться и что-то вытаскивать наружу. Я ее тоже не трогала. Я сама бы не прочь стать поверхностной, скользить поверху и ни о чем не думать. Иногда это бывает просто необходимо. Мы, наконец, дошли до своего квадрата, и мужик велел нам рассеяться и искать как следует. Я была рада, что можно отойти от них. Сначала я еще задирала голову, а потом перестала. История с проклятой птицей звучала дико, я не собиралась вестись на такую ерунду. Я планировала погулять здесь, а потом найти какую-нибудь дверь, вернуться домой и расспросить старуху, что это все вообще значит. Мне нравилось в лесу, здесь было тепло и спокойно. Где-то вверху посвистывали птички, простые, не проклятые. Вдалеке, как вредный сосед с дрелью, тарахтел дятел. Тоже обычный, судя по всему. Я села на старое упавшее дерево. Оно было чистое, потрескавшаяся кора с него слезла, и осталась только гладкая светлая древесина. Я сидела на стволе умершего дерева и, сгорбившись, смотрела, как шевелится от легкого ветерка трава. Она была живая, гладкая, будто атласная. «Нашла, Сан Саныч, нашла!» — визгливо выкрикнул девчачий голос. «Где? Так, живо, все сюда!» — бодро отозвался наш главный. Мне не хотелось вставать, и я подумала, Пусть делают, что хотят. Пусть сами прогоняют свою птицу. Я-то здесь вообще ни при чем. Меня здесь даже и не знает никто. Я слышала, как за кустами кто-то идет, наступая на сухие ветки и заставляя их громко хрустеть. Старуха сказала, что я буду одним из главных действующих лиц, а мне ничего не хотелось делать, только сидеть на старом дереве и смотреть, как качается трава. Но так просто выскочить не удалось. «Где третья?» — сердито выкрикнул седоватый дядька. Совсем рядом со мной зашуршало, и из-за кустов выдвинулся раскрасневшийся пацан из нашей команды. «Пошли! Это... там зовут! Гнездо нашли! Пошли, ну...» Мне хотелось сказать, что нашли и отлично, я-то вам зачем, но не хотелось подставлять парня. Он выглядел безобидно и добродушно. К тому же сейчас мне показалось, что он смотрит на меня с какой-то непонятной надеждой, как будто я могла ему чем-то помочь. Я встала и пошла за ним. Те двое стояли в самой чаще под деревом, таким же большим и высоким, как все деревья вокруг. Девчонка увидела нас и торжествующе ткнула пальцем. Вот. Далеко вверху в ветвях что-то темнело. Чем больше я всматривалась в это пятно, тем больше оно походило на гнездо. Кажется, именно его мы и искали. «Можно я? У меня уже рука не болит!» Девчонка начинала по-настоящему раздражать. Я заметила, что пацан, в отличие от нее, сделал шаг назад, как будто стараясь стать незаметным. Наш главный хмуро обвел нас взглядом и ткнул пальцем в меня. «Ты! Залезай наверх и скинь гнездо. Давай!» «Я?» Они смотрели на меня. Мужчина, недовольно скривив рот, девчонка, скептически поджав губы, парень, тревожно нахмурившись. «Лезь, да поосторожней. Если убьешься, сама будешь виновата». Я подошла к дереву. Нижние ветки находились на уровне головы. Непонятно, как я должна туда влезть. «Я подсажу. Ставь ногу». Я поставила ногу в сложенные замком ладони мужчины, оперлась на его твердое плечо и уже через секунду оказалась в сплетении двух толстых веток. Это было хорошее старое дерево с толстым шершавым стволом и огромной, живой, дышащей кроной. Если бы я строила домик, я бы сделала его именно здесь. Я крепко хваталась, приподнималась, переставляла ноги и скоро оказалась довольно высоко. Вокруг ничего, кроме листьев, тонких солнечных лучей и теплого воздуха. Чтобы разглядеть тех, кто остались внизу, мне приходилось раздвигать густые ветки. А люди из команды, наверное, видели среди листвы только кусочки моей одежды. Я еще никогда не подбиралась так близко к верхушке дерева, да и лазила-то всего пару раз в жизни. Сейчас мне так это понравилось, что я забыла, зачем вообще куда-то лезу. Мне напомнили. «Эй, давай, еще чуть-чуть. Слева, смотри!» Крепко держась обеими руками, я потянулась влево и увидела гнездо. Оно пряталось в развилке двух веток примерно на метр выше уровня моих глаз. Гнездо было абсолютно черным, и я задумалась, из чего же его делает птица, где она берет такие прутики и что там еще нужно для гнезда. «Давай, сбей его!» — крикнул мужчина. Я глянула, куда поставить ногу. Ветки тут были уже довольно тонкими, поэтому приходилось внимательно следить за каждым движением. Надеясь, что не грохнусь, я поднялась повыше и, держась за ствол, потянулась к гнезду. Мне оставалось только посильнее ударить снизу. «Давай, ну!» — снова заорал мужик. Не знаю, что заставило меня встать еще на одну ветку повыше и заглянуть в гнездо. Внутри лежал птенец. Крупный, размером с новорожденного котенка, весь покрытый черным пухом. Когда я подобралась еще ближе, он повернул головку, и я увидела, что у него человеческое личико. Дальше все случилось будто само собой. «Тут нет никого! Оно пустое!» — крикнула я и сунула руку в гнездо. «Да елки-палки!» — разочарованно откликнулся наш главный. «Ладно, сбивай, сейчас погляжу». Птенец был на ощупь точно такой, как я думала. Нежный и мягкий, словно игрушка, но при этом теплый, живой. Я сунула его за пазуху. Физкультурная футболка была заправлена в брюки. Он мягко опустился под ней к самому животу и легонько шевельнулся там, будто сообщая, что благополучно добрался до места. Я подумала, как хорошо, что я не сняла футболку, и как хорошо, что в тот день надела не пиджак, а толстовку, хотя у нас в школе это не приветствуется. Я сильно ударила по гнезду. Мне казалось, что оно сразу же грохнется вниз, но вышло не очень удачно. Край зацепился за толстую ветку. Пришлось потянуться и ударить еще раз. Я волновалась, как бы не придавить птенца, осторожничала, поэтому двигаться было неудобно. Гнездо, видимо, приземлилось где нужно, потому что я услышала голоса, а потом яростные удары. Осторожно, держась за ветки, я стала спускаться вниз. Когда я спрыгнула на траву, ко мне подошел седоватый мужик. «Точно не было никого?» «Точно!» Он еле сдержался, чтобы не выругаться. «Вылетел, что ли? Не мог, рано вроде. Ладно, надо остальным сказать». Он дунул в свисток, и я удивилась, что не заметила его раньше. Он висел на веревочке на шее у нашего старшего. Звук был противный, резкий и пронзительный. К нам стали сходиться люди. Они рассматривали обломки гнезда, которые валялись в траве. Я хотела подойти ближе, но там столпились мужчины, а детям велели стоять в стороне. Мужчины негромко переговаривались, качая головами. Я слышала отдельные слова. «Может, старое? Какое старое? Он тут где-то. Если увела, походу, умер». Я слушала их и одновременно ощущала, как мой птенец тихонько возится под футболкой. Наконец, там посовещались и велели всем расходиться по домам. Было решено, что птенец погиб, а его мать бросила гнездо. Вслед за остальными я пошла к выходу из леса. Я понятия не имела, что делать с птенцом. Забрать его с собой домой? Кормить мошками или что он там ест, можно узнать. Потом он вырастет, и я выпущу его в лес. Да, но до того, как он вырастет, в субботу приедет мама, и когда она узнает, то сойдет с ума, или скорее сведет с ума меня. Мы вышли из леса к окраине города. Лепились друг к другу облезлые заборы, за ними виднелись крыши одноэтажных домов. Кое-где вместо домов торчали вагончики и деревянные остроконечные столбики туалетов. Видимо, это все были дачи. Около леса стояли машины, люди садились в них и уезжали. Наверное, они приехали сюда группами и также возвращались в город. Некоторые шли куда-то пешком. Ни о чем особо не думая, просто стараясь не выделяться, я пошла по обочине дороги вслед за всеми. Окликнул меня какой-то старичок из окна автомобиля. «Ты на автобус?» «Да». «Подвезти не надо?» «Нет, спасибо!» Я энергично замотала головой. «Ну, гляди!» Я нарочно шла медленно, отставая, дожидаясь, пока все они разъедутся и уйдут. Когда никого не осталось, и по дороге мимо меня стали проноситься только случайные машины, я повернула обратно. Я шла по обочине дороги к лесу, под футболкой у меня сидел живой птенец. Мы с птенцом шли по дачной улице, окруженные весной. Заборы были невысокие, так что я хорошо видела, что делается внутри. Раньше я часто замечала, что дома, стоящие рядом, точно соревнуются, кто выше и красивее. «У тебя два этажа? Ха, а у меня три! И еще веранда, видал?» Конечно, это соревновались не дома, а их хозяева, но иногда вещи кажутся абсолютно самостоятельными. Здесь никакого соревнования не было. Все дома и заборы словно говорили друг другу: «Эх, чего там, мы люди простые, вот построились кое-как, и слава богу, а могли бы его так, без ничего, с голыми грядками». Мне это нравилось. Нравилось, что кое-где на грядках стояли, согнувшись, дачники с тяпками. Нравилось, как в одном месте пахло жареным мясом, а какая-то тетенька зычным голосом звала Васю помочь со шлангом. Я вошла в лес. Тут было все так же тенисто и так же звонко посвистывали птицы. Тропинку, по которой мы выходили, я помнила, но вот как найти точное место, не знала. Поэтому просто шла и шла, и ноги как-то сами собой вывели меня туда, где валялись обломки черного гнезда. Кстати, я так и не поняла, что за дерево это было. Листья напоминали липовые, но не совсем. Я оглянулась по сторонам и аккуратно сняла толстовку. Потом вынула птенца. Мне не верилось, что это правда, что я видела то, что видела. Но мне ничего не померещилось. У птенца было крохотное личико с глазками, носиком и ротиком, четкими, будто нарисованными тоненькой кистью. Сирен и алконост. Так назывались волшебные птицы. Я видела картину. Этот птенец тоже был волшебным, и я не верила, что он может принести кому-то проклятие. Я вообще не верила ни в какие проклятия, а вот в то, что люди могут делать ужасные вещи — да. Я положила птенца на траву и сняла футболку. Она еще хранила тепло моего тела, и я поскорее свернула ее гнездышком, чтобы ткань хоть на какое-то время удержала это тепло. Я устроила птенца в серединке мягкого домика и накрыла краешком футболки. Он закрыл глаза, и я осторожно коснулась пальцем его пушистой головки. «Спи!» Надев толстовку, я села рядом и прислонилась спиной к дереву. Неизвестно, прилетит ли птица и что она вообще будет теперь делать с детенышем, но почему-то мне стало спокойно, как будто кто-то сказал, что я все делаю правильно. Я устроилась поудобнее и прикрыла глаза. Под веками плыли золотые пятнышки, похожие на бабочек. Я подумала, что главное не заснуть, и заснула. Я спала недолго, поняла это по свету, который нисколько не потускнел. Но птенца уже не было. Рядом лежала моя футболка, все так же свернутая гнездышком, но его не было. Я стала испуганно осматриваться. Подумала, вдруг подкрался хищник или те люди до него добрались, но почти сразу поняла, что ничего такого случиться не могло. Во-первых, они точно разбудили бы меня. А во-вторых, в траве лежало большое черное перо. Птица забрала своего птенца, а перо оставила мне, чтобы я не волновалась. Откуда-то я точно это знала. Мне стало хорошо. Спокойно. Вот, значит, зачем старуха отправила меня сюда. Спасти птенца. Тело затекло. Сидя все-таки нормально не поспишь. Я встала, покрутила шеи и размяла плечи, потом завернула перо в футболку и пошла по знакомой тропинке. Я уже приближалась к выходу, впереди ясно виднелся широкий просвет между деревьями. И вдруг в этом просвете я увидела коренастую фигуру человека. Меня окатило страхом. Я разом вспомнила все те истории, что рассказывала мама, о том, что нельзя шариться по заброшкам и гаражам, и в лес тоже нельзя без взрослых. Я сказала себе, что со мной точно ничего не случится, и уверенно пошла вперед. Просто человек, подумаешь. Главное, чтобы он не заметил, что я его боюсь. Это был мужчина. Он подходил все ближе. Я плохо видела его лицо, потому что солнце светило ему в спину. Мы поравнялись. Я старалась не смотреть на него. «А ну, погоди, это же ты, да?» Я замерла. Это был тот седоватый человек, что вел нашу группу. «Ты чего здесь делаешь? Это что?» Он смотрел на свернутую футболку, которую я держала в руке. Я спрятала ее за спину. «Просто футболка!» «А ну, дай!» Я отступила на шаг в сторону. Он грубо дернул меня за руку, футболка развернулась, и из нее выпало перо. Я рванулась вперед. «Ах ты дрянь! Из-за тебя мы все сдохнем!» За моей спиной захрустели ветки. Он так сильно и резко толкнул меня в спину, что я чуть не перелетела через голову. Вскрикнула, задохнулась, грохнулась в прелые прошлогодние листья, свежую молодую траву, проехала щекой по корявому сучку и заплакала. «Это невозможно! Он же взрослый, здоровый дядька! Как же так?» Мне стало по-настоящему страшно. «Ты смотри, а! А я еще думаю, как так? Пустое гнездо!» Я приподняла голову. Он рассматривал перо. Я вскочила и бросилась бежать по тропинке. Понеслась изо всех сил так быстро, как в жизни еще не бегала. «А ну стой! Что там было, а? Что было?» Он топал и сопел за спиной, и каждую секунду казалось, что вот сейчас он снова ударит меня. Мне повезло, что он был такой грузный, иначе догнал бы меня за пару секунд. Я бежала и выбежала из леса. Наверное, нужно было позвать на помощь, но я боялась потерять скорость. Задыхаясь, я летела к ближайшему дому. «Помоги мне! Ну, помоги мне! Ты такой хороший, милый и простой! Ты так мне понравился, ну!» Мысленно просила я этот дом. За забором произошло какое-то изменение. Там что-то двинулось. Навстречу мне к калитке шла встревоженная пожилая женщина. «Что такое?» Я была уже в двух шагах. Она приоткрыла калитку, но я вскрикнула. «Закройте! Закройте! Только не запирайте!» «Держи ее! Ах ты дрянь!» Ничего не понимая, женщина отшатнулась в сторону. Жесткая грубая рука скользнула по моему плечу, но преследователь опоздал. Я рванулась вперед, со скрежетом распахивая калитку.